Не могли же они просто прилететь и приземлиться в центре города, на главной площади? Они даже сейчас это прекрасно понимают и не стали этого делать. Хотя технически им это сделать ничего не мешало. Однако все три спасательные капсулы совершили посадку в Долине Смерти, в самом безлюдном месте. Явно, чтобы скрыться там от посторонних глаз и избежать паники. «Мы сейчас отличаемся». Удивленно посмотрел на себя, затем на меня. «Чем именно?» «Тем же загаром, например. Что ты, что я, совсем не выглядим как загорелые, уставшие от тяжелой работы северяне. У нас кожа слишком бледная, руки слишком чистые. Пропали мозоли, натертые клинками». «Это да, с загаром у нас все не очень», — согласился товарищ. «Впрочем, ты сейчас и с загаром вряд ли похож на местного северянина. Слишком много отличий. Вот об этом я и говорю. А теперь представь, как они общались с властителем Калтанга. Как организовывали встречи. Думаешь, он сам лично встречался с Хазгом?» Усомнился Дарс. «Хазга бы сразу заметили в городе. Он же явно не местный, даже слепой это поймет. Вот это меня и волнует больше всего. Не просто так Хазг регулярно прилетает на эту забытую всеми планету. Как думаешь, что его сюда привлекает? Какой интерес?» Дарс внимательно слушал, его лицо становилось все серьезнее с каждым словом. «Думаешь, тут какая-то долгосрочная схема? Что-то масштабное?» «Уверен в этом. Здесь есть что-то еще, что мы не видим. И меня это тревожит, сильно тревожит. Вопрос в том, что это за схема и кто еще в ней участвует. Сколько местных задействовано? Кстати, а почему ты решил, что именно властитель Калтанга в ней замешан? Думаешь, замешан только тот старик с нейросетью, а властитель ничего не знает? Мы ведь не видели у Роуса нейросеть, а у Марты ты ее видел. У нее, как у дочери властителя, должна установлена нейросеть в первую очередь. Ты ведь спал с ней довольно долго. Не видел ничего такого у нее, но мог просто не обратить внимания или не заметить под ее густыми волосами. Разъем нейросети совсем небольшой, к тому же я даже предположить не мог, что у нее он может быть. Тогда ничего не понятно. Логика нарушается. Вот и об этом же думаю. Кстати, про того местного парня, с которым ты встретился в колонии. Он рассказывал что-то еще о Калтанге, кроме того, что бывшие жены вернулись в Тарград. Он не оттуда, он родом с Тарграда, Дарс задумался, пытаясь вспомнить детали разговора. Нет, ничего существенного не рассказывал. Больше расспрашивал меня, и, кстати, почему ты решил, что этот парень действительно из Тарграда? Он вполне мог солгать о своем происхождении. Но зачем ему лгать? Недоуменно он пожал плечами. Какой в этом смысл? Чтобы узнать больше информации. Войти в доверие. Может, его специально прислали кого-то конкретного найти и выследить. Кого? Рассмеялся Дарс, но смех звучал неуверенно. Кому я вообще нужен? Меня, Дарс, они меня искали. Ты говорил, он погиб в колонии во время нападения. Да, во время нападения местных племен. Хотя его тело так и не нашли, но там это обычное дело. Много кого не находили после нападений. Дарс, здесь что-то нечисто. Слишком много нестыковок и странных совпадений. Мне все это тоже не нравится, в его обычно беспечных глазах впервые за долгое время заметил тень серьезного сомнения. Вот только зачем все усложнять? Мы же прилетели сюда, чтобы найти мою сестру и остальных, он посмотрел прямо в глаза. Не так ли? Или у тебя есть другие планы? Кивнул, стараясь выглядеть убедительно, но внутри меня грыз червячок сомнения. Конечно. И мы их обязательно найдем, живыми и здоровыми. Что будем делать дальше? Спросил Дарс, явно пытаясь вернуться к практическим вопросам. Какой план действий? Посмотрел на голографическую карту, где красными точками отмечены примерные координаты приземления спасательных капсул. У нас есть два основных варианта развития событий. Первый — активно преследовать Хазга и его команду. Выяснить раз и навсегда, зачем они регулярно прилетают сюда, и что их по-настоящему связывает с местными властями. Второй — отправиться прямиком в Тарград и найти твоих, даже не знаю, кто они тебе теперь после стольких лет. И дочек купца Малаха. Или ты больше не хочешь с ними встретиться? Знаешь, по-моему, тот парень тебе просто беззастенчиво врал. Почему ты так категорично решил? Потому что он явно засланный агент, не мог он реально ничего знать ни обо мне лично, ни о моих интимных отношениях с дочками Малаха. Об этом могли знать только те немногие люди, кто плыл с нами тогда на том корабле. А его, как понимаю, с нами точно не было. Точно не было, я запомнил бы. Тогда откуда, скажи на милость, он узнал о моих романтических отношениях с дочками Малаха? И мало того, каким-то образом он запомнил и передал тебе, что они родили детей, и не от кого попало, а конкретно от меня. Меня, как понимаю, он тоже лично не знал до нашей встречи. Не знал, это точно. Тогда откуда он мог узнать такие интимные подробности, что они родили именно от меня? Ведь дочки Малаха об этом кому попало вряд ли рассказывали направо и налево, если это вообще соответствует действительности. Думаешь, он полностью врал насчет детей? Думаю, врал без зазрения совести. Но зачем ему понадобилось врать? Здесь все довольно просто и прозрачно, чтобы войти к тебе в полное доверие. Уверен, что его целенаправленно подослали. Чтобы он постоянно находился где-то рядом с тобой и следил. Тогда я только вырвался из многолетнего рабства и сразу же стал активно искать тебя по всей планете. Тогда они и правильно рассчитали, что рано или поздно я появлюсь на планете, а этот их засланный казачок немедленно сообщит им о моем появлении и наших дальнейших передвижениях. Вот только никто не ожидал, что вы все погибнете во время нападения. Да, это совсем не планировалось изначально, знаешь, Дарс посмотрел на меня. А парень действительно постоянно находился где-то поблизости, и теперь я понимаю зачем. Вот и говорю, это явно не случайно, а по заданию. Тогда определенно второй вариант, быстро и решительно ответил Дарс. Эти из Долины Смерти никуда от нас не денутся. Почему-то так и думал, что ты без колебаний выберешь Тарград, грустно усмехнулся. Но сначала нам нужно очень тщательно подготовиться к этому путешествию. Кроме того, нам понадобится местная одежда и немного серебрушек для расходов. С деньгами никаких проблем не предвидится, довольно усмехнулся Дарс и многозначительно кивнул на свои многочисленные блестящие трофеи. Продадим часть этого добра на ближайшем местном рынке. Кроме того, нам необходимо найти подходящее место для безопасной посадки, желательно как можно подальше от любопытных посторонних глаз. Найдем что-нибудь подходящее, а пока я подготовлю все необходимое снаряжение, сказал он, отправляясь в трюм.